Валера потихонечку впадал в панику. Кто стоит за спиной этой женщины? Вряд ли она всю эту кашу заварила самостоятельно. Скорее всего, какие-нибудь ребятки стоят за ее спиной. А что, если вслед за ней придут к нему эти ребятки и потребуют деньги назад? Или, скажем, попадет он случайно под машину? Где гарантии? Но отступать было поздно. И Валера терпеливо ждал, когда же этой афере придет конец. Ольга дала ему инструкции на случай любых непредвиденных обстоятельств. Даже записку для Марка, заранее заготовленную, сунула в карман. Он прочел ее потихонечку, отлучившись в палату к больным. Ну и пишет эта стерва. Сначала шли уговоры выполнять все рекомендации врача, обещание прорваться к любимому мужу завтра, так как в больнице сейчас якобы карантин, никого не пускают. Но она уже нашла главврача, он обещал пустить ее в виде исключения. А теперь пусть Марк будет умницей, пусть позволит этим извергам хоть немного себя полечить. А дальше на половине страницы шло такое, чего Валера сам никогда не делал с женщинами и даже не подозревал, что есть такие женщины, которые все это вытворяют, да еще и мечтают об этом. Ему захотелось тут же вернуться в ординаторскую и попросить Ольгу показать, как она это себе представляет. Он решительно направился в сторону кабинета и как раз в этот момент наткнулся на Ладу. Девушка, как всегда, смотрела на него сумасшедшими глазами. К этому он привык достаточно быстро. Сумасшедшие глаза означали готовность героически отдаться ему по первому свисту, похерив удручающую до сих пор девственность и даже не проситься замуж после этого. Сначала Валера отнесся к ней весьма снисходительно. А почему бы, собственно, нет? Девушка была молодая и спелая. Однажды они вместе ехали в лифте. Валера, две старенькие врачихи и Лада. Их груди соприкасались, и ее при этом ходило ходуном, так тяжело она дышала. Валера посмотрел ей вслед с улыбкой и уже решил было про себя, что стоит заняться просвещением этой малолетки в области сексуальных утех, как одна из врачих бросила как бы невзначай. «А вы знаете, кто ее отец?» «А при чем тут отец?» «Какой отец?» «Кто отец?» «Ее отец сам Сумароков». «А да бросьте, Сумароков может быть только ее дедушкой». «Правильно. Николай Сумароков — дедушка, а Феликс Николаевич — отец». «Да», — протянул Валера и вообще перестал смотреть в сторону Лады. «Только неприятностей с начальством ему не хватало». Лишить невинности дочку самого Сумарокова? Нет, он не герой. Он хочет спокойной жизни, особенно сейчас, когда у него будут для этого еще и средства. Но теперь Лада шла прямо на него, и губы у нее дрожали. — В чем дело? — немножко раздраженно спросил Валерий. — Там больной, я случайно прозевала. А он... Или доза неправильная, только он... Да что он, кто он? Из пятой палаты, промямлила Лада. И Валерий облокотился о стенку. «За мной!» — крикнул он девушке через минуту и понесся по коридору. «Жди здесь!» — приказал он, скрывшись за дверью палаты. Валера выглянул в коридор через 10 минут, втащил вздрагивающую Ладу в палату. Потом, подумав, что вряд ли она в таком состоянии найдет вену, взял у нее из рук шприц, жгут и улыбнулся Марку во весь рот. Марк откинулся на кровать, когда Валера еще не закончил вводить лекарство. Бездна жадно принимала его в свои объятия. Валера вытер пот со лба, подошел к Ладе, посмотрел на нее ненавидящим взглядом. «Идиотка!» Его голос неожиданно для него